Дмитрий Абрамов. Товарищ Брежнев. Принуждение к миру. От автора. Данное повествование является плодом фантазии автора, но большинство персонажей, естественно, имеют своих прототипов. Характеристики и действия персонажей, похожих на исторических деятелей описываемой эпохи, обоснованы сугубо личными знаниями автора и его личным мнением об этих персонажах. Хотя это мнение и сформировалось в результате, надеюсь, более-менее объективного изучения вопроса, неполиткорректные действия и высказывания персонажей обусловлены их ролью в повествовании, и автор не всегда относится положительно к таким действиям и высказываниям. Если некоторые характеристики и действия персонажей книги читателю покажутся спорными или неприемлемыми, то автор может посоветовать такому читателю ознакомиться с трудами историка и ветерана разведслужб Арсена Бениковича Мартиросяна, в частности, с последней его книгой-исследованием «Накануне войны. Можно ли было избежать трагедии?». В своей книге Арсен Мартиросян приводит документы и свидетельства о прямой причастности части высшего военного командования РККА и части политического руководства СССР к трагедии 41 года. Июня 1943 года, Москва. Вроде бы на фронте сейчас что-то наподобие перемирия. Почти не стреляют. В Европе вермахт и люфтваффе вообще не стреляют. Части и соединения СС всеми правдами и неправдами пытаются свалить в Бельгию, Голландию и на север Франции. В Кригсмарине разброд и шатание. Кто-то выполняет приказ Шелленберга и, прекратив боевые действия, идет парковаться в порты Германии. Кто-то предпочитает приткнуться в британских портах. Есть информация о том, что некоторые корабли и подлодки Кригсмарине рванули к Южной Америке. Данные радиоперехвата показывают, что имеются и желающие свалить в Японию. Эти желающие активно пробивают японцев на предмет посылки им навстречу танкеров. Не у всех хватит топлива для того, чтобы добраться до территорий, контролируемых Японией. Норвежские, датские, голландские, бельгийские и французские части по большей части беспроблемно разоружаются вермахтом, и если рядом имеются части РККА, стройными колоннами отправляются в советский плен. Правда, есть и такие, кто падает на хвост уходящим на запад англичанам и эсэсовцам. Британские части не подчиняются приказам из Берлина и пытаются с боем прорваться к Атлантическому побережью Европы. Великобритания не признает новое правительство Германии, заявляет о продолжении войны с СССР и призывает все здоровые силы Европы и мира сплотиться в борьбе с большевистской агрессией. Франко и Салазар уже поддержали правительство Шелленберга и объявили о прекращении войны с СССР и США. В Испании и Португалии началось интернирование всех находящихся на их территории военнослужащих бывших западноевропейских союзников Рейха. Закавказский фронт занял территорию Турции, вышел к Суэцу и начинает зачистку от турецких и английских гарнизонов Ирака и Трансиордании. Первый украинский фронт совместно с румынами, болгарами и югославами и при поддержке Черноморского флота и кораблей итальянских ВМС разоружают в Греции на островах в Эгейском, Ионическом и Адриатическом морях немецкие и турецкие гарнизоны. Второй украинский фронт совместно с частями югославской и итальянской армий занимают юго-восток Франции. Третий украинский занял Венгрию и начинает продвигаться в бывшие австрийские земли. Первый белорусский входит в Словакию. Второй и третий белорусские фронты начали занимать территорию бывшей Польши. 4-й Белорусский и Прибалтийские фронты продолжают блокировать группировку вермахта в Восточной Пруссии и Литве. Соединения Карельского и Ленинградского фронтов при поддержке Балтфлота заканчивают оккупацию Дании. Вот так вот. Сражений нет, а головной боли и забот у советского правительства не стало меньше. На Молотова жалко смотреть, если бы была возможность посмотреть. Глава НКИДа носится как угорелый по всевозможным переговорам с делегациями внезапно возлюбивших Советский Союз европейских стран, конечно, уделяя основное внимание переговорам с немецкой делегацией в Минске. Ставка ВГК и ГКО тоже без дела не сидит. Смена власти в Берлине – хорошая тема. Но и проблем, и вопросов в связи с этим вылезло немерено. Голова кругом идет. Но Верховный сегодня решил выделить некоторое время для вроде бы не связанного со стратегическими европейскими делами вопроса. «Слушаю, товарищ Берия. Я лично присутствовал на одной из лекций генерал-полковника Брежнева в Академии Генштаба. Кроме того, товарищи Василевский, Шапошников и Антонов тоже посетили лекции, которые читает в Академии Брежнев. Единодушное мнение. Брежнев имеет военное академическое образование. Те знания, которые он показывает на своих лекциях, никак не вяжутся с отраженным в его личном деле образованием, хотя оно и весьма прилично по нынешним меркам». Образование Леонида Ильича Брежнева к началу Великой Отечественной войны. Классическая гимназия, землеустроительный техникум, Московский машиностроительный институт, инженер-теплосиловик, курсы моторизации и механизации РКК. Может, все-таки самородок, самоучка. Все же у него достаточно большой и успешный военный опыт. Нет, товарищ Сталин, есть нюансы. Товарищи из Генштаба обращают внимание на знания Брежневым неписанных правил, порядков и традиций Академии. Он влился в преподавательский коллектив так, как будто минимум несколько лет там проработал и только что вернулся из отпуска. Более того, он неожиданно разносторонне осведомлен о тенденциях в областях, прямо не связанных с деятельностью танкового и пехотного командира. Стратегическое ПВО, перспективные направления развития радиотехники, локаторы, инженерная техника, стратегическая авиация, стратегическая легальная и нелегальная разведка, оптимальная организация действий диверсионных и партизанских групп и отрядов в интересах обеспечения фронтовых наступательных операций, пропаганда и контрпропаганда. Неожиданно много знает о флоте, как нашем, так и ведущих морских держав. Хорошо ориентируется в вопросах работы военной промышленности, в том числе и в вопросах ресурсного обеспечения этой промышленности. Так что вывод, товарищ Сталин, Брежнев не самоучка. Как минимум, он имеет полное высшее военное образование, военно-академическое образование и немалый опыт службы или работы на ответственных должностях не ниже республиканского или окружного уровня, связанных со взаимодействием армии и промышленности. И в то же время ничего этого не было в его биографии. Вывод? Подмена исключена. 97 человек, знавших Брежнева в разные периоды его жизни, начиная со старших классов школы и заканчивая работой в Днепропетровском обкоме, единогласно утверждают, что нынешний генерал Брежнев именно тот, кто с ними учился и работал. 2 дня назад из эвакуации приехали сын и дочь Брежнева. Мы их, естественно, не опрашивали напрямую, но, судя по их реакции, они не сомневаются, что Брежнев их отец. Таким образом, делаем вывод. Брежнев или имеет возможность получать информацию из будущего, или сам побывал в будущем. И еще в подтверждение этого вывода. НКВД совместно с Генштабом провели тщательный анализ ростовско-крымского рейда Брежнева. На первый взгляд, это была чистой воды авантюра, случайность и везение. Это не так? Не так. Мы обобщили имевшиеся на конец ноября 1942 года данные о противнике на всех уровнях – у НКВД, у армейского командования и ЦШПД. Центральный штаб партизанского движения. И пришли к выводу, что Брежнев действовал, если и не единственно верным способом, то однозначно имея всю эту информацию. Проблема только в том, что в едином, сведенном в одно место виде, этой информации в тот момент у нас не существовало. и Брежнев, планируя рейд на Ростов, не имел доступа к большей части этой разрозненной информации. Более того, к сегодняшнему моменту мы получаем и из германских источников подтверждение этой информации. Так может, Брежнев от немцев и получал информацию о том, где у них тонко. Но, во-первых, почему Брежнев? Тогда даже не офицер штаба фронта. Если бы в Германии нашелся кто-то столь осведомленный и одновременно желающий помочь нам, то он однозначно искал бы связь с высшим командованием РККА, а не с одним из тысяч полковников. Во-вторых, случайное попадание в руки Брежнева информации от немцев не объясняет дальнейшие его успешные действия в Прибалтике, Скандинавии и Турции. Что ж, тогда не вижу смысла более откладывать откровенный разговор с генералом. Давайте вызовем и послушаем его.